Но как неблагородно их воздействие, мрак и страдания громче взывают к нашему великодушию, и в тайниках души я уже чую мою судьбу. Господь да сохранит тебя, любимая, вот все, что я могла ей ответить. И мое сердце пронзило холодом, как при встрече с недвижным взглядом Рока. Генке исчез. Нам суждено было вновь свидеться с ним. Но теперь, после семинедельного пребывания в нашем городе, он уехал. Сначала на родину, в Силезию, посетить милых родных, семью мехоторговца, и дождаться там полного заживления раны, чтобы затем без проволочек ринуться в армию. Мы с Атиллией проливали горькие слезы об этой утрате и нашли успокоение, лишь поклявшись друг другу, отныне посвятить нашу дружбу культу его памяти. В нем воплотился для нас наш идеал, пламенный юноша-патриот, воспетый певцом лиры и меча. Но так как плоть всегда несколько противоречит идеалу, и ее отрезвляющее воздействие, по-видимому, неизбежно, то, откровенно говоря, есть известное благо и в разлуке. Она дает идеалу восстановиться во всей его чистоте. Последнее время мы видели Фердинанда в прозаической штатской одежде. Теперь же он являлся нашим внутренним взором в почетном убранстве воина, в котором он впервые предстал перед нами. Большое преимущество, если подумать, как мундир возвышает мужское достоинство. Короче, образ его день ото дня яснел в нашем воображении, в то время как фигура другого, Августа, сейчас вы увидите почему, все больше и больше заволакивалась свинцовыми тучами. 10 августа кончилось перемирие, за время которого Пруссия, Россия, Австрия, а также Англия объединились против императора французов. К нам в Веймар доходили лишь смутные слухи о победах прусских полководцев Блюхера и Бюлова, Клейста, Йорка, Марвица и Тауэнцина. Мы были уверены, что наш Фердинанд разделяет эти победы, и дыхание у нас занималось от гордости, хотя нас и бросало в дрожь при одной мысли, что его юношеская кровь, пролитая за родину, может быть, уже обогрела зеленую равнину. Мы почти ничего не знали. Северные и восточные варвары приближаются. Вот и все наши сведения. Но чем ближе они подходили, тем реже именовались у нас варварами. К ним обращались теперь симпатии и надежды населения и общества, все решительнее отворачивавшегося от французов. Отчасти потому, что в восточных войнах видели победителей и надеялись заранее смягчить их покорностью, в основном же потому, что человек – подневольное создание, руководимое потребностью жить во внутреннем согласии с обстоятельствами и событиями, с превосходящей силой, а теперь, казалось, сама судьба толкала людей к измене прежним убеждениям. Так, в течение нескольких дней, варвары, ополчившиеся на цивилизацию, превратились в освободителей. Их победа и успешное наступление дали прорваться наружу всеобщему воодушевлению родиной и свободой и ненависти к иноземному поработителю. В середине октября мы не без страха, но и не без восхищения впервые увидели на улицах Веймара казаков. Французский посол бежал, и если ему позволили скрыться, не подвергнув тяжким оскорблениям, то лишь потому, что было еще не совсем ясно, что замыслила судьба и как следует себя держать, чтобы не прийти к разногласию с силой и успехом. Но в ночь на 21-е к нам ворвалось 500 диких всадников, и их полковник, некий фон Гейсмар, в заломленной на бекрень шапке, той же ночью стоял во дворце перед постелью герцога и докладывал ему о великой победе союзников под Лейпцигом. Он объявил, что прислан императором Александром на защиту герцогской семьи. Тут и его светлости стало ясно, чей час ныне пробил, и как надо вести себя умному государю, дабы не порвать со счастьем и могуществом. Дорогая, что это были за дни? Полные шума битв, бушевавших вокруг города, и, страшно сказать, даже у нас на глазах.